Приготовьтесь к йога-нидре. Постарайтесь устроиться поудобней, чтобы потом не двигаться в течение всей практики. Ноги выпрямлены и расслаблены. Стопы слегка расставлены. Руки лежат вдоль туловища ладошками вверх. Закройте, пожалуйста, глаза. Не открывайте их до тех пор, пока я вам не скажу. Помните, что самыми важными факторами успеха в йога-нидре является умение слушать и осознавать. Прикажите себе мысленно: «Я не буду спать. Я буду только слушать голос и осознавать все, о чем он говорит». Повторите эту установку еще дважды, мысленно про себя. Разрешите себе стать спокойным и уравновешенным. Прочувствуйте, как покой разливается по всему телу. Сознание направляется внутрь тела и начинает отслеживать состояние каждой части тела, расслабляя каждый мускул и каждый сустав. Расслабьте ладони, пальцы, стопы, пальцы ног, лодыжки, икроножные мышцы, колени, бедра, подколенные сухожилия, ягодицы, спину, плечи, грудь, руки, локти, кисти рук, голову, шею. Расслабьте все тело. Проверьте, сохранилось ли где-нибудь какое-то напряжение. И если да, то освободитесь от него. Далее не должно быть никаких физических движений. Не позволяйте себе двигаться, несмотря ни на что. Испытываете ли вы нестерпимый зуд, боль? Или вам кажется, что вас кусает комар? Что бы ни случилось, вы в позе трупа, в шавасане, и потому должны быть совершенно обездвижены. Это первое и наиболее важное условие йога-нидры. Однако вы не должны впадать и в другую крайность, то есть погружаться в сон, потому что йога-нидра предназначена для активизации внутреннего осознания, внутренней осведомленности, а не заурядных астральных возможностей. Пусть ваше тело остается спокойным хотя бы в течение некоторого времени, чтобы не мешать вам работать с вашим тонким сознанием. Сейчас, когда ваше тело наконец успокоилось, попытайтесь прочувствовать в нем движение тонких энергий. Вопреки всякому контролю над тем, чтобы тело было совершенно обездвижено, в теле все-таки происходит определенное движение в ногах, в руках, в туловище и в голове. Происходит также движение крови в жилах, движение воздуха в легких. Вы даже можете ощутить, как воздух, проникая в тело, поднимает вашу грудь и живот, и как тот же воздух опускает их, выходя из тела. Некое движение мы ощущаем в области носоглотки, в горле и между ключицами, когда воздух всасывается ноздрями и увлекается внутрь тела. Это мы ощущаем при каждом вдохе и выдохе. По существу,

Представьте, что вы оказались в парке ранним утром. Солнце еще не взошло, и в парке ни души, кроме вас. Вы прогуливаетесь по свежей траве в этом прекрасном парке и слушаете пение птиц. Вы проходите мимо благоухающей клумбы ярких цветов. Выдыхаете их аромат и любуетесь жемчужными капельками росы, застывшими на лепестках. Вы замечаете пруд и направляетесь к нему. Подойдя к пруду, вы видите золотых рыбок, которые грациозно плавают между лилиями, и вы наблюдаете за их причудливыми танцами. Но вот в просвете между деревьями вы заметили храм, и вы невольно подчиняетесь притягательной силе этого прекрасного строения и направляетесь к нему. Вы входите внутрь прохладного затененного храма, обращаете внимание на образы святых, развешанных по стенам, садитесь на пол, закрываете глаза и застываете в неподвижности. Чувство глубокого мира и гармонии поглощает вас. Внешние звуки словно растворились здесь, в величественной тишине. Продолжайте свою медитацию в храме. Оставайтесь в нем наедине со своим созерцанием.